«Дорогое предложение», — сказал Хейт. «Он спросит о цене». «Скажи, что он должен отказаться от своей божественной сущности и упразднить Квизарат. И не только от своего имени, но и от имени своей сестры». «И больше ничего?» — насмешливо спросил Хейт. «Разумеется, он должен будет отдать свой пай в Кхоам». «Разумеется». «А если ты не будешь стоять достаточно близко, чтобы нанести удар, тогда начни говорить о том, как восхищены Тлейлаксу тем, что он научил их использовать возможности религии. Скажи ему, что у Тлейлаксу есть теперь отдел религиозной инженерии, который ставит своей целью использование религий для практических нужд». «Очень разумно», — сказал Хейт. «Ты волен иронизировать и не повиноваться мне», — сказал Биджас, склонив голову на бок. «Не отрицай! Они хорошо тебя сделали, маленькое животное». «Тебя тоже», — отозвался карлик. «Ты ему скажешь, чтобы он поторопился. Плоть разлагается, и ее тело должно быть сохранено в криогенном танке». Хейт чувствовал, как барахтается в сети, которую не может распознать. Карлик так уверен в себе. Но все же должен быть некий просчет в логике Тлейлаксу. Создавая Кхолу, они настроили его на голос Биджаза, но... Но что? Как легко ошибиться? Биджаз улыбнулся, как бы прислушиваясь к голосу внутри себя. «Теперь ты все забудешь», — сказал он. «Когда настанет момент, ты вспомнишь. Он скажет: она умерла, и тогда проснется Данкан Айдахо». Карлик хлопнул в ладоши. Хейт вздрогнул, чувствуя, что его прервали в середине мысли или в середине фразы. «Что это? Что-то насчет цели?» «Ты надеешься смутить меня и управлять мной?» — сказал он. «Как это?» — спросил Биджаз. «Я твоя цель, и ты не можешь отрицать этого». «Я и не думаю отрицать». «Тогда что же ты пытаешься со мной сделать?» «Пытаюсь оказать любезность», — пояснил Биджаз. «Простую любезность».